Утром в участке его уже дожидался инспектор Телман. «Доброе утро, сэр. Что-нибудь узнали в Портсмуте?» — сразу же спросил он, испытующе поглядев на Пита. «Кое-что», — сдержанно ответил тот, поднимаясь по лестнице. Телман следовал за ним. «Капитан Уинтроп уехал из Портсмута 11 дней назад. Через 9 дней он был убит. Не похоже, чтобы кто-то следил за ним. Большинство его друзей имеют алиби на день и время убийства». «Ничего удивительного», — иронично заметил Телман, пока шеф открывал свой кабинет. «Можно послать Легранжа, чтобы он все проверил». Войдя за Питом внутрь, он закрыл дверь и остановился перед столом начальника. Томас, сев, уставился на него. «Хорошо, пошлите его туда», — согласился он. «Об Уинтропе я хотел узнать все сам. Общительный парень по отзывам соседей», — удовлетворенно сообщил Телман. «Для каждого у него находилось доброе слово. Домосед предпочитал свой дом и семью всему остальному, когда сходил на берег». «Какие-нибудь слухи, скандалы?» «Ни единого плохого слова. Примерный джентльмен во всех отношениях», — насмешливо улыбнулся Телман. «Что еще вы узнали?» — спросил Пит, строго посмотрев на инспектора. «Где он был убит? Нашли орудие убийства?» С лица Телмана сошла самодовольная улыбка, губы его недобро сжались. «Нет, пока не нашли. Это не так просто сделать, его могли убить где угодно. Мы искали орудие убийства в разных местах. Завтра обшарим дно озера Серпентайн». Он вскинул голову. «Но нам удалось найти свидетелей. Парочка влюбленных прогуливалась по аллее примерно в половине десятого. Они никого не видели. Было еще достаточно светло и хорошо все видно. А вот кэбмен, возвращавшийся порожняком домой по Найтсбридж, видел двоих у Роттен-Роу. Он ничего не разглядел на воде. Было уже темно, хотя и взошла луна. Да и ехал он далеко от озера. А вот двух мужчин он точно видел». «И что далее?» — поторопил его Пит. «Еще один джентльмен возвращался домой в собственном экипаже. Это было уже около двух ночи. Ехал он по той же аллее, и ему показалось, что на озере была лодка». Сказав это, Телман посмотрел на Пита. «Он был трезв?» — спросил Томас. «Сказал, что трезв». «А как по-вашему?» «Был достаточно трезв, когда разговаривал со мной». «Вы его нашли или он вас?» Лицо Телмана стало настороженным. «Он сам пришел к нам. Но он настоящий джентльмен, это точно. Банкир из Сити». «Где же был до двух часов ночи этот джентльмен?» Телман распрямил плечи. «Я не спрашивал его, сэр. Как я понимаю, не наше дело расспрашивать об этом. Может, важное деловое свидание? Разве не так, мистер Пит?» Томас уловил ехидные нотки в его голосе. По лицу Телмана гуляла довольная ухмылка. «Надеюсь, вы убедились, что он тот, за кого себя выдавал?» «А это и не потребовалось», — ответил Телман с вызовом. «Он видел лодку на озере в 2 часа ночи. Не дело полиции проверять, свое ли имя он назвал или где был. Если он даже переспал с чужой женой, какое нам дело? И это не имеет касательства к нашему расследованию. Я знаю одно, он был настоящим джентльменом. Не надо быть детективом, чтобы это заметить». «Значит, по-вашему, джентльмен не мог убить капитана Уинтропа?» В свою очередь не удержался от сарказма инспектор. «Если у вашего свидетеля приятный голос, вежливые манеры и отлично начищенные ботинки, то на убийство он не способен?» Хотя лицо Телмана побагровело, а в глазах вспыхнула откровенная ненависть, он все же сдержался и промолчал. «Что ж, будем считать, что свидетель говорил правду, пока не удастся доказать обратное». «Итак, мы сделали один шаг вперед», — спокойно подытожил Пит. «А что вы обнаружили в лодке?» Следов крови нет, кроме той, что натекла из раны, когда капитан уже был мертв. А следы присутствия там еще кого-нибудь? Чьи следы? Это прогулочная лодка. В ней уже побывало до этого сотни людей. Хотя бы за последнюю неделю. Я знаю этот Элман. И один из них мог быть убийцей Уинтропа. Убийство без крови? Человеку отрубили голову. А что, если ее отрубили не в лодке, а за бортом? Как это? Если капитан по какой-то причине вдруг свесил голову за борт. Задавая как бы себе самому вопрос, Пит уже представил, как это могло произойти. Допустим, что в лодке было двое. Убийца умышленно роняет что-то за борт, чтобы привлечь внимание Уинтропа. Тот, ничего не подозревая, свешивает голову за борт и вглядывается в воду. Убийца пользуется этим и умело отрубает ему голову. Вся кровь в таком случае хлынула бы наружу. «Вполне возможно», — неохотно согласился Телман. В его голосе прозвучало уважение, а в глазах появилось оживление. «Такое вполне возможно». «Волосы убитого были мокрыми? Вспомните, Телман. Вы же видели голову?» — быстро и настойчиво спросил Пит. «Трудно сказать, сэр. Волос у него на голове не так много. На макушке и вовсе лысина». «Я знаю, но все же вспомните. А бакенбарды?» «Да-да, вспомнил. Они, похоже, были мокрыми. Вот не помню, была ли вода на дне лодки. Днище ее, кажется...» Телман сам был захвачен новой догадкой начальника. «Бросьте, Телман. Это прогулочная лодка, дно в ней сухое», — остановил его суперинтендант. «В таком случае, сэр, я точно вспомнил, что бакенбарды были мокрые». «Кровь была?» «Немного». Телман не отрывал глаз от лица Пита, боясь упустить ход его мысли. «Ее было бы куда больше, если бы голова упала на дно лодки». «Не знаю, сэр. Я не припомню такого случая в своей практике». Инспектор снова стал осторожен в ответах. «Наверное, больше. Если только ее не держали на весу в руках, сразу как отрубили». «Как это?» «Что вы спросили, сэр?» «Как мог убийца держать голову на весу, если на ней почти не было волос?» Телман облегченно вздохнул. «Тогда, сэр, вы правы. Ее отрубили, когда капитан перегнулся через борт», — сдался он. «Отрубленная голова упала в воду. Хотя нам этого никогда не доказать». «Осмотрите хорошенько лодку еще раз», — распорядился Пит. «Возможно, на дереве остались царапины или зарубки. Удар был очень сильным. Тогда, может быть, подтвердится наша теория». «Да, сэр». В голосе Телмана звучала решимость сразу же приступить к делу. «Еще что-нибудь, сэр?» «Ничего, если у вас нет еще чего-нибудь мне сказать». «Нет, сэр». «Какие будут поручения?» «Я хотел бы получить орудие убийства и быть в курсе всего, что делал в тот вечер капитан. Возможно, его все же кто-то видел». «Хорошо, сэр». Прежняя неприязнь возвращалась к Телману, и он ничего не мог с этим поделать. Слишком глубоко было задето его самолюбие. Краткому перемирию пришел конец. «А как с миссис Уинтроп, сэр? Вы навестите ее еще раз? Неплохо бы узнать, нет ли у нее любовника. Или семья сочтет это оскорблением?» «Если я что-нибудь узнаю, то извещу вас», — холодно ответил Пит и добавил с сарказмом. «Каковы бы ни были чувства семьи. А теперь отправляйтесь и хорошенько обследуйте дно озера». Пит предпочел бы сам обшарить дно озера Серпентайн в Гайд-парке, лишь бы не заниматься тем, что ему предстояло. Вернувшись из Портсмута, он долго ломал голову, стоит или не стоит это делать. Все труды потом могут оказаться напрасными и не дадут новой информации. Но не только это смущало его. Существовала профессиональная этика, пренебрежение которой могло потом дорого ему обойтись. Пит наконец спросил себя, пошел бы на это Мика Драмонт, и без колебаний ответил «да, несомненно». Вот почему еще до полудня суперинтендант уже сидел в библиотеке особняка лорда Мальборо Уинтропа в Челси, выходящей окнами на Темзу. Это был прочный старый дом, лишенный, правда, всякой оригинальности, как и сама библиотека с традиционными кожаными креслами, мебелью красного дерева, бронзой и большим камином с тяжелыми колоннами. Пит мог бы, закрыв глаза, перечислить еще очень многое, что в ней было, и не ошибся бы. Лорд Уинтроп, войдя и тихо закрыв за собой дверь, молча остановился перед гостем. Это был человек малопримечательной наружности, со светлыми с рыжеватым отливом волосами и подчеркнутым мрачным выражением лица. «Скорее, по свойствам своего характера», — решил наблюдательный Пит, чем по причине печальных семейных обстоятельств. В этом лице не было ничего, что могло бы смягчить его застывшее выражение, даже морщинок вокруг глаз. Похоже, лорд Мальборо редко смеялся, если делал это вообще. Томасу стало не по себе, когда в памяти тут же возникло такое же лицо, только виденное им в морге. Та же бледность, те же черты, та же испещренная пятнами кожа. Старый лорд был, естественно, во всем черном. «Доброе утро, мистер...» Он критически окинул взглядом гостя, определяя его социальное положение, чтобы, соответственно, и принять его. «Суперинтендант Пит», — помог ему гость. Томасу все еще было в новинку звучание своего нового звания, когда он сам его произносил. Он испытывал, кроме некоторого удовлетворения, также и смущение. «Лорд несколько напыщен и производит впечатление человека неглубокого ума, но он потерял сына, который был убит самым злодейским образом. Его потрясение и горе искренни. Судить его поведение слишком строго было бы несправедливо». «А, да-да», — воскликнул Уинтроп так, словно наконец вспомнил. Он не казался крупным человеком при своем росте и широких плечах. «Как хорошо, что вы зашли!» Голос его, однако, не выражал ни намека на радость, ибо он прекрасно понимал, что суперинтендант лишь выполняет свой долг, а он из вежливости его благодарит. «Разумеется, леди Уинтроп и я ждем с нетерпением результатов расследования этого ужасного преступления». Он посмотрел на Пита, ожидая, что тот скажет. Томасу не хватило решимости сказать, что он сам пришел как раз за тем, чтобы что-либо узнать. В голову ему вдруг пришла совсем неожиданная мысль. Это он неправильно определяет цель своего прихода сюда. Для Драмонда дипломатия была неотъемлемой частью его деятельности и общения с людьми. Этому искусству Питу предстоит еще учиться, если он хочет достойно занимать место Драмонда. Томас почувствовал всю ответственность своего нынешнего положения. «Мы нашли свидетелей, сэр», — громко сказал он. «Тех, кто видел капитана Уинтропа в парке вечером и в определенный час ночи. Предположительно, преступление было совершено около полуночи». «Вы хотите сказать, что кто-то видел это?» — спросил лорд с явным недоверием. «Господи, куда идет мир, если подобное преступление совершается в лондонском парке на глазах у прохожих и никто не вмешивается? Что с нами происходит?» Лицо его потемнело от залившей его краски. «Варварские акты у языческих народов на окраинах империи объяснимы, но не здесь, в цивилизованной стране». В голосе его звучали гнев и подлинный страх. Он стоял в собственном доме среди знакомой ему обстановки, символизирующей его социальный статус и экономическую безопасность. Напуганный человек, находящийся в смятении. «Жестокие убийства в Вайчепеле 1,5 года назад. Разве убийцу поймали?» Голос его окреп. «Скандальные слухи о королевской семье, падение морали в обществе, вульгарность во всем. Лорд явно терял самообладание. «Кругом анархисты, ирландцы, общество на грани гибели!» Он сделал два прерывистых вдоха. «Простите меня, сэр, я не должен был давать волю своим чувствам». «Не один вы, лорд Уинтроп, обеспокоены состоянием общества. Мы живем в трудные времена», — тактично высказался суперинтендант. «Но, говоря о свидетелях, я не имел в виду, что они были свидетелями убийства. Просто хотел сказать, что когда в 10 вечера в парке видели влюбленную парочку, тогда на озере лодки не было. Не было ее и около полуночи, когда видели двух мужчин у Ротен-Роу. Но вот джентльмен, возвращающийся домой около 2 часов ночи, видел на озере лодку. Капитан Уинтроп умер предположительно между 11 часами и полуночью. Мы полагаем, что скорее всего это было в полночь». Лорду Уинтропу с трудом удалось снова обрести нормальный голос. «А, да, понимаю. И что доказывают ваши факты? Они едва ли позволяют кого-либо подозревать». Выражение лица его стало напряженным, словно он почувствовал что-то неладное. «Ясно одно. В сердце Лондона орудуют банды опасных воров. Хотелось бы знать, что вы предпринимаете против этого. Я не из тех, кто намерен критиковать действия властей, но даже самые снисходительные из нас упрекают полицию в том, что она не оправдывает своего назначения». Лорд стоял, опершись спиной о доску камина, которую украшала традиционная ваза, а за его плечами на стене красовался спокойный упорядоченный пейзаж в солидной раме. «Вам придется немало сделать, чтобы вернуть пошатнувшуюся после убийств в Вайтчепеле репутацию, сэр. Джек-потрошитель. А что вы скажете о маньяке?» Тут лорд с трудом сглотнул слюну, прежде чем продолжить. «За несколько фунтов готов отрубить человеку голову». «Ваш сын не был ограблен, сэр», — прервав его, пояснил Пит. «Не был ограблен, говорите? Конечно же, был. Какая чепуха! С какой целью он тогда подвергся нападению банды головорезов? Совсем незнакомый человек, который спокойно прогуливался вечером в парке. Мой сын был физически крепким и всегда в отличной форме, мистер Пит. Прекрасный спортсмен, в совершенстве владевший приемами самообороны. В здоровом теле здоровый дух, любил говорить он. Это было его кредо, и он всегда ему следовал». Питу вдруг вспомнился дядюшка Эмили по мужу, Юстас Марч. Глуповатый, напыщенный, самодовольный и несносный, и печальный итог его жизни. Не был ли покойный Оукли Уинтроп похож на него? Если был, то не мудрено, что его постигла та же участь. На него напали несколько человек, притом хорошо вооруженных, иначе он не дал бы себя в обиду. Лорд Уинтроп повысил голос, исполненный праведного гнева. «Как могли вы позволить, чтобы преступность так чудовищно возросла, хотел бы я знать?» «Я вас понимаю, сэр», — вежливо согласился Пит и мысленно представил на своем месте Драмонда. Только так ему удавалось сохранять контроль над собой. Он видел перед собой худое и очень серьезное лицо своего бывшего начальника. Нос с горбинкой и невинный, почти детский взгляд его темно-серых глаз. Капитан Уинтроп был мужчиной в расцвете сил, отменного здоровья, прекрасный спортсмен. Тот, кто совершил нападение, должен был быть сильнее его. Это, конечно, могла быть и группа людей, даже вооруженных, но, скорее всего, ваш сын был захвачен врасплох и, видимо, кем-то, кого он не опасался. Лорд Уинтроп застыл на месте. «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, сэр, что никаких следов борьбы не обнаружено», — пояснил Пит, ожидая, когда пройдет странная напряженность, которую он вдруг ощутил. Тишина, царившая в комнате, однако не позволяла освободиться от сознания еще большей трагедии. На теле и руках капитана Уинтропа не было ни ссадин, ни царапин. — продолжил он. — Следов борьбы не было и на его одежде. Если бы произошла схватка с нападавшим. «Да-да, я понимаю, я не так глуп, суперинтендант», — нетерпеливо прервал его старый лорд. «Я понимаю, что вы хотите сказать». Он быстро отошел от камина и приблизился к огню. Подняв плечи и сутулившись, он уставился в окно на разросшийся темный лавровник под ним. Спина его словно окаменела. «Это означает одно. Оукли был кем-то предан. Бедняга». Он резко обернулся. «Итак, суперинтендант, фамилию вашу я запамятовал. Вы найдете того, кто это сделал, и отдадите его в руки правосудия. Надеюсь, вы меня поняли?» Пит проглотил все слова, которые намеревался произнести. «Да, я вас понял, сэр», — коротко сказал он. «Мы сделаем все, разумеется». Но лорда Уинтропа это не успокоило. «Предан, боже мой!» — простонал бедный старик. «Кто предан?» В дверях стояла женщина с темными волосами. Она отворила дверь так бесшумно, что никто из них не услышал. Такими же бесшумными шагами она вошла в комнату. У нее были большие с тяжелыми веками синие глаза, величественная осанка, а в лице удивительное сочетание ума, подавленных страстей и гнева. «Кто был предан Мальборо?» Лорд Уинтроп повернулся к ней, и его лицо стало непроницаемым. «Ты не должна беспокоить себя, дорогая. Лучше, если ты не будешь знать подробностей. Разумеется, я сообщу тебе все, как только будет известно что-либо новое». «Глупости». Она закрыла за собой дверь. «Если это касается Оукли, я вправе знать все, что знаешь ты». Лишь теперь она перевела взгляд на Пита. «А кто вы, молодой человек? Вас направили к нам, чтобы сообщить, как идет расследование?» Пит глубоко вздохнул, предвидя, что его ждет, и приготовился к худшему. «Не совсем так, леди Уинтроп. Меня никто не направлял к вам. Я веду следствие по делу об убийстве вашего сына и пришел заверить вас, что приняты все меры и что мы будем извещать вас о ходе расследования, что я отчасти уже сделал сегодня». «Это правда, что мой сын был предан?» — спросила леди Уинтроп. «Хотя, если убийца не найден, как вы можете это утверждать?» «Эвелин, будет лучше, если...» — начал было лорд Уинтроп. Но женщина холодно игнорировала замечание мужа. «Да, как вы можете утверждать, что моего сына предали?» Продолжала она наступать на Томаса, наконец остановившись в центре комнаты на тяжелом, с плотным узором ковре. «Если вы ведете расследование, то почему вы здесь, а не на работе? Что вы можете узнать от нас?» «Ровным счетом ничего». «Расследование ведет несколько человек. Ведутся поиски свидетелей, их опрос», — терпеливо пояснил Пит. «Я пришел, чтобы известить вас о ходе следствия, а также узнать, не сможете ли вы помочь нам прояснить некоторые обстоятельства». «Мы? Что вы хотите сказать?» Ее большие глубоко посаженные глаза были по-настоящему красивыми. «Почему вы говорили о предательстве? Если вы имеете в виду жену моего сына, то это сущий вздор». Она вздрогнула и чуть повернулась, отчего ее шелковое платье зашуршало. «Его жена предана ему. Если кому-то пришла в голову мысль, что у нее может быть интрижка с другим мужчиной, то это абсурд. Вы, должно быть, принимаете нас бог знает за кого». «Но он же этого не сказал». Лорд снова попытался помочь Питу. «Мы принадлежим к старинной английской землевладельческой аристократии», продолжала леди Уинтроп, не обращая внимания на попытки мужа остановить ее и обращаясь только к Питу. «Мы не занимаемся торговлей, не сочетаемся браками с иностранцами. Мы не алчны, не тщеславны и не ищем высоких постов. Мы честно и самоотверженно служим стране, если она в нас нуждается. Мы умеем себя вести, мистер Пит. «Мы помним о своем долге и всегда исполняли его с честью», —